потому что думаю, как мне с вами быть, Акинфи Никитич. Я вот, на медне, с врачом вашим поговорил, весьма толковый малый, чтоб вы знали, только скучает дюже, пользуя практически только вашу семью, пациенты из которой весьма неблагодарны. Но ничего, я ему занятие придумал, он пока в шоке сидит, так что не мешайте человеку в себя приходить. Демидов едва не поперхнулся от моих слов и отставил чашку с чаем, в которой доктор при мне накапал несколько капель опиумной настойки. В его случае боль гораздо больше по мозгам бьет, чем обезболивающее. Скорее, за проходящей болью он его даже не почувствует. Так вот, Акинфи Никитич, доктор ваш сетует на то, что не выполняете вы его требования и советы, что он прямо говорит, поститься вам надо ежечасно, и тогда Господь сподобится и уберет опухоли и боли из суставов. А вы его не слушаете, по батюшке кроете, да по матушке. Я вот точно говорю, ваш доктор прав, посмотрите на Андрея Ивановича, вот вам прекрасный пример, как пост животворящий работает. В ответ на мои слова сам Ушаков скривился, а вот Демидов посмотрел на него с заметным любопытством и прищурился. Ну, я сделал для него все, что смог. Внемлет совету доброму, проживет еще какое-то время, а нет, боюсь, недолго ему в этом случае осталось. Ты вот лучше скажи, Акинфи Никитич, у тебя такой бардак на всех заводах, почти ничего не охраняется. Включился в нашу беседу по подведению итогов Ушаков, приехавший в Невьянск еще неделю назад, вместе с выпучившим глаза турком, который, оказывается, вышел на Бергхальца и сумел дожать этого заносчивого немца, который выложил ему все подробности плана моего устранения. Бергхальца в живых не оставили, я не тетка, играть в добренького барина не намерен, а будь суд, его бы точно максимум высекли да в Сибирь отправили, а как люди с деньгами в ссылке отдыхают, по-моему, ни для кого не секрет. Так что у Андрея Ивановича еще одна головная боль – наладить приличное ведомство за контролем и исполнением наказаний, а то, сдается мне, те же декабристы, что на не очень дорогом курорте отдохнули, так звезды 2-3 максимум, но особых лишений вряд ли почувствовали. Так что Бергхальца удавили потихоньку, но и широкой огласки не делали. В лес пошел немчура, да заблудился, а здесь почти тайга, где, как говорится, медведь все спишет, бывает, дело-то житейское, смотреть надо, куда прешь. Так нигде никакой охраны нет, развел руками Демидов, только люди специальные, что за работниками присматривают, это, чтобы не разбежались, деловито уточнил я. Демидов только зыркнул в мою сторону, но ничего не сказал. Ты хоть понимаешь, Акинфи Никитич, что с тобой государыня сделает, когда узнает, что ты едва наследника престола не угробил? Ушаков даже покачал головой, показывая, как ему жалко этого неудачника. А как она узнает? Очень тихо спросил Демидов, уставившись в скатерть, украшавшую стол. Ох ты ж, ничего себе, он что же пытается взятку всучить мне? Да, все-таки, Акинфе на покой пора, вон Никита даже глаза закатил и протер лицо руками, поражаясь папашиной дурости. Все, Акела, кажется, выходит в тираж, но тут ничего уж не поделаешь, время, к сожалению, никого не щадит. Так ведь я ей расскажу, радостно ответил я, как именно Елизавета узнает про то, что недавно произошло на заводе. У нас с тетушкой порой вполне доверительные отношения возникают, да, если она мне на растерзание сейчас Урал, Алтай и Сибирь отдаст, которые я хочу хорошенько тряхануть и привести к порядку и процветанию, каких они заслуживают, я ей Ваньку Шувалова подарю, которого специально изолировал от государыни подальше, ибо ни хрен, ленточкой перевяжу, и заставлю арию какую спеть, предварительно уроки пения взяв у какого-нибудь маэстро. Есть у Елизаветы такое вот мелкое извращение, скорее даже фетиш, сильные мужские голоса. Ну, кроме непонятной тяги к совсем молодым мужчинам, даже, если эти мужчины ее родственники. Хватит рыть себе могилу, прервал нас Ушаков. Акинфи Никитич, я вижу, его высочество видит, все вокруг видят, как вы мучитесь от болей, кои не позволяют вам ясно мыслить, поэтому, первое, что вы сделаете в качестве жеста доброй воли, это передадите все нити правления вашей империи Никите Акинфеевичу. Но, Никита еще так молод, может быть, Гриша, нет, Никите Акинфеевичу, жестко прервал я его, а Алсуфьев тут же подсунул Демидову уже наполовину заполненные бумаги о передаче прав младшему сыну. И еще, я крайне заинтересован, чтобы все ваши заводы, и все те, что еще будут, оставались в одних руках. Я долго беседовал с вашими сыновьями, так уж получилось, что только Никита Акинфеевич желает продолжить ваше дело. Ни Прокофий, ни Григорий связывать свою жизнь с заводами не намерены, поэтому, как только они получат полагающуюся им долю наследства, то сразу же продадут заводы тому, кто даст большую цену. Еще раз повторяю, я не хочу, чтобы это произошло, поэтому предлагаю уже сейчас заняться завещанием и долю ваших старших сыновей определить им в денежном выражении, или в виде недвижимости и драгоценностей, которых у вас много скопилось. Даже, если Никита останется без дома, он себе купит или построит, а в первое время можно и здесь жить, все равно этот дом не отделим от завода. Акинфи вздохнул и взял в руки перо. Рука дрожала, но он был очень умным и опытным, чтобы не понимать, таким образом он отводит удар от сыновей, да и вообще род Демидовых отделается легкими потрясениями. К тому же, когда мы уберемся всем своим табором отсюда, никто не помешает ему номинально главному Никите помогать отческими советами, не так ли? Когда бумаги были подписаны, я попросил всех удалиться, кроме Никиты Демидова, и мы, наконец, приступили к обсуждению тех преобразований, которые необходимо будет произвести на заводах в первую очередь. И самое первое – это организация охранной системы, включающую аналоги пропусков, чтобы никто не сумел пройти в цеха просто так. И ведь в Туле было то же самое, а ведь там оружие делается для российской армии, которая повредить ничего не стоит. Так что откатаем систему охраны здесь в Невьянске и запустим по всей стране, если нужно, то добровольно-принудительно. А то живут как цари горы в своей глуши, еще и условия пытаются ставить и права качать. Козлы охамевшие. Когда все лишние вышли, и Акинфий отдал распоряжение принести нам кофе, чай, перекус, 20-летняя дитятка, которая волокло на себе уж 3 года всю империю Демидовых, да еще и вынужденная подстраиваться под прихоти отца и старших братьев, протерла лицо ладонями, словно сбрасывая остатки напряжения, и прямо посмотрел на меня. «Я не знаю, что сказать, ваше высочество, Петр Федорович», наконец, выдавил Никита из себя. «Ничего не говори, просто сделай так, чтобы англичане от зависти повесились», я хмыкнул, видя его напряженное серьезное лицо. «Ваше высочество, вы уверены, что с Даниловым ничего не хотите делать?» «Нет, не хочу, я поступлю подло, он даже не ожидает от меня такого коварства, я наделю его некоторыми полномочиями. Сейчас благополучие рабочих будет находиться в его руках, и он будет перед ними отчитываться о проделанной работе», я снова хмыкнул. «Условия труда надо пересматривать, это факт, как и начинать внедрение обучения и удаление с промышленных предприятий крестьянства. Никита был со мной, вопреки мнению отца, полностью согласен. Процессы производства усложнялись, уже начали появляться механизмы, от которых у вчерашних крестьян глаза на лоб лезли, и они только креститься и молиться могли. Отдачи от того, что выгребают с полей крепостных, вообще никакой не было. Лучше уж один обученный мастер, чем 20 безграмотных крестьян, толку всяко поболе будет. Школы, училища при заводах, чтобы сразу же все на практике изучать, это Никита берет на себя, так же, как и обязательные осмотры помощниками врача рабочих перед непосредственно рабочим днем. В этом-то и состоит мой подарок, показавшемуся мне недостаточно загруженным грозину. Он должен организовать при заводе медицинскую школу, где будет готовить фельдшеров. Практики здесь навалом, и травмы всех видов, и болячки, и даже роды. Я пока не могу обеспечить всех врачами, а вот фельдшерами вполне. Правда, слова такого фельдшер нет, но мы его запатентуем, так же как диплом легализуем, но начинать грощину придется с нуля. Учебным материалом Никита тоже обещал обеспечить эту первую фельдшерскую школу, сказал, что братьев загрузит, нечего им штаны по заграничным, да столичным салонам протирать, пускай делом займутся, а то хвастают только, что со всякими великими умами Европы переписываются, вот пускай и напрягут эти умы насчет инструментов, да учебников. Переводчиков найдем, у нас на каторгах кого только нет, а инструменты, их бы только увидеть одним глазком, там уж наши мастера расстараются, в башне, которая по сути была лабораторией, и создадут нечто подобное. Ну, а если все получится, то подобные школы создадим по всей империи, это пока проще, дешевле и востребованнее, чем докторов учить, насчет которых тоже что-то нужно решать. И что меня особенно нравилось, что все эти нововведения не в столицах произойдут, куда попробуй еще доберись, а за Уралом. Столицы и так будут развиваться, это неизбежный процесс, а вот про глубинку все всегда забывали. Ну, а вот всякие такие вещи, как продолжительность рабочего дня, отпуска, больничные, декретные и другие социальные гарантии, включая гарантированную оплату труда, вот этим пускай Данилов и занимается, доказывая, прежде всего Никите Демидову, что это важно и что, если сделать вот так, то прибыль подскочит до небес. Я же уже достаточно изучил Никиту за эти недели, чтобы понять, у него просто так снега зимой не выпросишь, он нифига не меценат и не пацифист, в отличие от старших братьев. Но, если он поймет обоснованность, то костьми ляжет, но нововведение будет внедрено, особенно теперь, когда все карты у парня на руках. Я хочу поблагодарить ваше высочество за то, что разобрались с реками, внезапно поднял голову от бумаги, где был нарисован план перестройки основных помещений заводов с условием внедрения новых входящих в обиход мартеновских печей. Но для них нужен был кокс, и это было отдельное задание для Никиты, найти уголь и построить перерабатывающие предприятия с лабораторией, в которой мастера, совместно с химиками, которых я предупредил еще до отъезда, что будут выеживаться и не выполнять заказы мастеров с присланными образцами и пожеланиями, чтобы они хотели получить, лишу своей личной премии, к которой они уже привыкли и расставаться, в общем-то, не собирались. А уж как Демидовы могут искать новые месторождения, это уже притча во языцах. Умудрились же они золото и серебро найти. За что? Я потянулся и взял чашку с кофе. То ли переработался, но я никак не мог врубиться, за что он меня благодарит. Участки реки, по которой переправляется наш товар, да и не только наш, которые принадлежат помещикам, это же был какой-то кошмар. Не пройти без дополнительных поборов, не выгрузить товар, если не погода застала, на зиму не разгрузить баржи. Про поборы вообще говорить нечего, а ведь это все потом в цену падает. Все-таки, несмотря на свою хватку, Никита был еще молод, вон как горячится. Ну ничего, где нужно Акинфи поможет сыну, не даст упасть, подставит плечо. А, ты про это? Я задумался, потом тряхнул головой. Все купцы, которые прошли по рекам без дополнительных расходов, сейчас чешут репу, они же эти деньги специально откладывали, а теперь они остались на руках. Теперь думают сложить их в сундук и вам подарить. Никита покрутил в руке перо. Я тоже свою лепту внес. Вот что, я поставил чашку на стол. Давай так, все эти деньги вы соберете со всех причастных, за, ну скажем, год. Никогда не поверю, что у вас нет какой-то системы экстренной связи и все общество купцов и промышленников никак друг с другом не связаны. Никита кивнул, подтверждая мои слова. Так вот, вы собираете эти деньги в одну кубышку, выбираете самого честного, и вот так сообща делаете уже нормальные дороги. Хорошие качественные, мать вашу, дороги, с насыпями, стоками для воды, подложками из песка и толстым слоем гравия, который будете обновлять, ну скажем, раз в 3 года. Вот это будет волшебный подарок мне на все возможные праздники. А вообще, ты только представь, были бы нормальные дороги, я не застрял бы здесь так надолго, и вы скорее от меня избавились бы. Я хохотнул, видя растерянность на лице Никиты. Ну и какое-то замещение водного пути. Кстати, все берега всех рек на расстоянии 4 верст теперь принадлежат казне, так что дарю бесплатно идею для дополнительного заработка, нормальные, добротные, охраняемые склады, куда все, кто заплатит, естественно, смогут сгружать товары на зиму, плюс тут же стоянка для барж и картель грузчиков-бурлаков, которые будут сгружать-загружать баржи и сталкивать их в воду. А тебе надо будет всего-то взять эти участки в аренду у казны на заявленные цели. А что, сами не хотите этим заняться? Скептически проговорил Демидов, но задумался. Масштаб не тот, это придется все реки окучивать, что непременно приведет к злоупотреблениям, да и не смогу я контролировать все участки, а вот ты сможешь, а потом и другие подтянутся. Кто-то может вообще для себя аренду заключит и собственные склады поставит. Главное, чтобы это был именно склад, а не веселый дом для сомнительных развлечений. А, собственно, почему? Усмехнулся Никита. Потому что налоговая база разная, и я снова уткнулся в бумаги, которые уже он мне предоставил, для ознакомления. С реками смешно, кстати, получилось. Мы переправлялись, через какую-то, я уже и не помню какую, и там один из совершенно оборзевших владельцев конкретно так попутал берега и попытался содрать с нас не только плату за проезд, но и так называемый налог, который они с купцов стригут. Когда ему деликатно намекнули, что он не прав, не ставя пока в известность меня, он начал права качать. Не узнал, потому что гербы на каретах грязью были заляпаны, я верхом, а меня самого те, кто был не в курсе, иной раз за мелкопоместного дворянина принимали, этакого д'Артаньяна, едущего покорять просторы Руси, чье богатство исчислялось породистым скакуном. Ну, видимо, на королевского жеребца денег хватило, а вот на камзол подороже, нет. В общем, слово за слово и до меня дошел смысл нашей задержки. Сказать, что я взбесился, это просто промолчать. Впервые я поступил как великий князь, просто выкинув зажравшуюся скотину из дома вместе с семьей, а во всех направлениях понеслись гонцы с забрызганными чернилами письмами. Я даже писать нормально от злости не мог, почему-то эту проблему до меня никто вовремя не донес. Вооружившись счетами и перепуганным бухгалтером, я вывел в итоге сумму, которую хапнули все эти прибрежные князьки. Итог заставил схватиться за сердце и воздать хвалу Господу за свой молодой возраст и относительно здоровый образ жизни. В общем, был составлен общий ультиматум: или вы, твари, передаете хапнутое в казну, или отдаете в казну те самые 4 версты берега, потому что в вашем случае принципы гуманизма Елизаветы вряд ли сработают, так как убивали и за гораздо меньшие. Елизавета, не разобравшись, попыталась вступиться за козлов, которые не придумали ничего лучшего, чем завалить ее жалобами, на что получила от меня объемный пакет с вычислениями бухгалтера, который все расшифровал и по полочкам разложил, так, что даже она с первого раза поняла, а также письмо, в котором говорилось, что, если она до такой степени себя не уважает, что позволит всяким собирать свои собственные налоги, хотя это была прерогатива государства и только государства, то я умываю руки. Тем более, что со времен Алексея Михайловича каждый правитель издавал указ, в котором запрещал высочайшим повелением взимать плату за переправку барж с товарами по рукам, потому что нормальных, сука, дорог не было. Исключение составляли те участки, на которых необходимо было пользоваться услугами бурлаков, но там своя плата была установлена, и уж тем более запрещалось взимать налоги и не платить за это взимание уже конкретный налог на прибыль в казну. Нет и никогда не было более страшного преступления во всех странах мира и все времена, это уклонение от налогов. Елизавета тоже прониклась суммой, недополученной казной. Говорят, что даже капли успокаивающие пила. Затем попыталась выяснить подробности. В итоге, охамевшие да не могу помещики попытались, как это было всегда, качать права. В ответ, Елизавета ввела войска к первой же судоходной реке. Переобулись они прямо в воздухе, заявив, что мы с государыней не так их поняли, и что 4 мили от рек и признание самих рек государственной территорией, без каких-либо оговорок и права продаж, это замечательный закон и давно бы уже ввели конкретику, тогда не было бы недоразумений. Сгоряча Елизавета велела проверить состояние рек и уточнить, а так ли необходимы услуги бурлаков, или можно провести расчистку и углубление дна, сделав эти места проходимыми и без перетаскиваний. Понятия не имею, что сделали с этим неудачником, до самого снега прожившего в какой-то крестьянской избе, ведь если бы не он, то я бы оставался в неведении о творящихся делах, купцы бы продолжали платить, периодически вяло жалуясь, а Елизавета написала бы свой указ, которым опять бы все подтерлись. А самое волшебное заключалось в том, что эти прибрежные князьки не нашли поддержки и понимания у своих собратьев, сухопутных земледельцев, которые тоже страдали от их наглости. Вовсю звучали лозунги «давно бы так» и «сенат», практически все члены которого так или иначе сталкивались с этими поборами, с превеликим удовольствием утвердили указ, послав к особо непонимающим отряды гвардии, которые предельно ясно обосновали, почему они не правы. И вот теперь меня благодарили за решение этой, казалось бы, вечной проблемы. А ведь надо было всего ничего, подсчитать упущенную прибыль и дать посмотреть государыне, у которой поди до сих пор глаз дергается, когда она вспоминает сумму. Почему никто этого раньше не сделал, вот это для меня оставалось загадкой. Наверное, не понимали волшебную цену денег. А вот я иллюзий не питаю, и прежде, чем пойду брать какой-нибудь город, а мне придется это сделать, выделю энную сумму на подкуп для предателей, которые всегда и везде найдутся, главное не продешевить. За окном резко потемнело и пошел снег. Я протер глаза. Ничего, скоро поедем в Петербург, и я, наконец-то, доделаю свой дом. А потом придут корабли, да и война с Фридрихом не за горами, в которой мне придется принимать непосредственное участие, все-таки мои земли на кону лежат. Ну, а пока нужно продолжать работу, которой так много, что реально не знаешь, за что в первую очередь схватиться. А вообще, это очень удачно Бергхальц решил совместить приятное с полезным, и меня убрать и Демидова подставить. В итоге ему удалось подставить Демидова, и это сыграло мне на руку. Все-таки никакие случайности никогда не бывают случайными, и моя встреча в книжном магазине с потрепанным солдатом удачи и последующего изгнания моих так называемых воспитателей в итоге привели нас всех сюда, где решается сейчас будущее развитие Российской империи. Наверное, это все-таки судьба, вот только как долго она будет мне благоволить, и не случится ли так, что в ближайшее время у меня потребуют оплату этой милости. Глава 20. Было морозное солнечное утро, когда наш очень сильно поредевший поезд въехал в Петербург. Всего 5 карет, включая великокняжескую, прибыли обратно. Все остальные увезли своих пассажиров по всей империи со всевозможными поручениями. Ну не зря же я всех таких разных людей с собой тащил, мне такая свита и ни к чему была. Тем более, что почти никто из них не составлял молодой двор. Хотя слишком маленьким растянувшийся поезд назвать тоже было нельзя. Все-таки гвардейцы охраны под руководством Лопухина никуда не делись и сопровождали, взяв в плотное кольцо наш кареты. Из-за мороза я не рисковал долго ехать верхом, и большую часть пути продрых в карете под боком у Машки. Выглянув в окно, я даже удивился, редко можно увидеть настолько ясное небо в Петербурге, да еще и солнце на полнеба, так, что искрящийся снег ослепляет, если долго не него глядеть. Дел было переделано столько, что на обратном пути я почти неделю продрых, просыпаясь только чтобы оправиться и пожрать. Машка тоже устала, а в последнее время начала жаловаться на усталость. Я даже забеспокоился, но она меня успокоила тем, что когда вернемся в Петербург, то она покажется доктору. Пока же не умирает она, так что нечего волноваться. Кареты сняли с колес и поставили на полозья. Путешествие стало заметно быстрее и веселее, тем более, что реки встали и, чтобы переправиться, не нужно было ждать, иной раз часами, когда нас соизволит перевести. То расстояние, что летом и осенью заняло у нас почти 5 месяцев пути, мы прокатились с ветерком за какой-то месяц. Так что до Петербурга долетели относительно быстро, практически не задерживаясь по дороге. Выехали сразу после Нового года, который в честь нас в Екатеринбурге праздновали весело и очень ярко. На празднование скидывались всем городом и окрестностями. Видимо, речные пираты действительно всех очень сильно в свое время достали. Проверять все равно было пока нечего, к тому же проверяющие были уже назначены, и в определенное время они должны будут поехать по городам и весям с проверками того, что было сделано из обещанного и что еще предстояло сделать. Так что в значимых городах остановки были короткие. Так, нагнать ужаса для порядка, чтобы не расслаблялись, надать отдых коням. Без тряски, практически в санях сами мы уставали мало, но вот кони да, им отдых был необходим, а заводными, да подменными я пользоваться не любил, непонятно в каком состоянии животные, тогда как за своих я вполне шкуру могу кое с кого спустить, если вдруг что-то пойдет не так. Как оказалось, в Екатеринбурге Татищев в свое время сделал просто колоссально много. Там даже несколько рабочих школ было открыто. Но, как только он уехал, в общем, все как обычно, на все указы забили и все позакрывалось к хренам собачьим. А некоторые школы, на которые он с таким трудом доставал необходимые учебные пособия, а многие сам переводил и закупал за свой счет, так в итоге и не открылись. Здания трогать не посмели, и они теперь стояли и ветшали, так и не приняв учеников. Вообще я заметил, что чем дальше от столиц, тем на указы чаще и глубже забивали, а иной раз интерпретировали их так, как им хотелось. И все чиновники такие глаза делали, мол, как так, неужели государыня вот это имела в виду? Да, представьте себе, это, а еще вот это и вот то. И я так до сих пор не понял, они просто идиоты, или хитромудрые козлины, которые специально все саботировали. Так что Татищеву пришлось впрягаться и заново налаживать все то, что было похерено. Он, когда увидел, во что его детище превратили, схватился за голову, а потом Румянцев долго пытался отобрать у него пистолет. Было, правда, неясно, что он хотел сделать, кого-то убить, или самому застрелиться, но оружие у него удалось из рук вырвать не сразу. Пережив истерику, я коротко приказал: иди и исправляй. Не уследил, надежных товарищей не поставил следить, сам виноват, и не надо передо мной сопли размазывать, у всех бывают проколы, но твое преимущество в том, что еще можно что-то исправить». Машка взялась за работу с Татищевым с нездоровым энтузиазмом. Никто так и не понял, включая старовера Харчевникова, каким образом даже купцы включились в работу по реорганизации и улучшению города, а также возрождению школ, в том числе одной женской, которую Машка успела открыть до нашего отъезда. Здание нашлось, учебные материалы тоже, а в качестве учителей согласились поработать несколько грамотных барышень, которым сидеть в такой далекой провинции было невыносимо скучно, а тут хоть какое-то развлечение. Они сами не заметили, как втянулись, и вот за женскую школу я теперь был спокоен. У этих барышень оказалась хватка сильно голодной акулы. Своего они точно не упустят. Отдельной строкой стояли башкиры. Мрачный и торжественный Шаймов приехал сам в Екатеринбург. Разодетый с дарами, он весьма официально заявил, что ему удалось убедить башкира, и они решили попробовать. Я предупредил, что с ними постоянно будут находиться назначенные ответственные лица. Он ответил, что все понимает. С собой, кроме подарков, в основном пушнины, Шаймов привез 10 юношей из потомственных тарханов. Они должны будут ехать за границу, чтобы изучать все те премудрости, которые им предстоит использовать в будущем. К этому десятку я присоединил Сашу Строганова и Юлая. Саша неплохо сошелся с Юлаем, ему будет достаточно просто наладить контакт с башкирами, вот пускай и начинает помаленьку, потому что, сдается мне, это теперь его судьба, стать одним из основателей башкирской губернии. В итоге, маявшийся Григорий Демидов решил сам отвезти отроков по заграницам и побыть при них нянькой. Он даже согласился часть расходов взять на себя. Поживем увидим, что из этого получится. Что-то мне нехорошо, я повернулся к Машке, которая была очень бледна, а на лбу у нее выступила испарина. Что с тобой? Нахмурившись, я протянул руку и дотронулся до холодного влажного лба. Всяческих болезней я боялся больше всего. Здесь и сейчас умереть от банальной простуды можно было запросто, даже усилий прилагать не нужно. Не знаю, может быть, съела что-то не то, она поднесла руку ко рту. Когда мы уже приедем? Мы жутко укачивает. Скоро, я выглянул в окно, и карета в этот самый момент остановилась. Выскочив наружу, не дожидаясь, пока кто-нибудь откроет дверь, я буквально вытащил Машку на морозный свежий воздух. Она глубоко вдохнула и вроде бы чуть порозовела. Может быть, и вправду ее просто укачало, хотя до этого почему-то не укачивало. Двери распахнулись, и нам навстречу вывалилась толпа придворных во главе с Елизаветой. «Дети, как я счастлива, что вы, наконец-то, вернулись!» Она обняла меня и несколько раз чмокнула, а затем повернулась к Машке. «Как похорошела, прямо расцвела!» И она притиснула мою жену к своей пышной груди. Я же скептически смотрел на бледно-зеленую княгиню и думал, что пора бы тетушке очки заказывать. Внезапно Машка оттолкнула Елизавету, склонилась и ее вырвала прямо у ног государыни. Поднялась суматоха, все заголосили, забегали, я же подхватил явно пребывающую в полубессознательном состоянии жену на руки и быстро понес во дворец. Флем был отослан, и я, скрипя сердце, призвал какого-то молодого лекаря, которого завела себе Елизавета, осмотреть супругу. Проходил осмотр за закрытой дверью, я мерил шагами будуар, в то время как из спальни, где находилась сейчас Машка, не доносилось ни звука. Что с ней? Я развернулся на резкий голос Елизаветы, стремительно вошедшей в будуар. «Мария больна, а что тебя конкретно волнует? То, что она, возможно, заболела, или что-то еще?» Я ответил довольно агрессивно. Тревога за жену вырвалась наружу в виде совершенно немотивированной агрессии. «Меня волнует, сумеет ли твоя жена в ближайшем будущем обеспечить нас наследником, особенно учитывая твои совершенно ненормальные склонности к самоубийственным приключениям». Мы мерились взглядами почти минуту, через которую Елизавета немного смягчилась. «Петр, я тебя очень люблю, и мне очень нравится твоя жена, и очень хорошо, что она тебе тоже не безразлична. Но, ты должен понимать, что я забочусь о нашем будущем, о будущем династии. Не последнюю роль в том, что мой выбор остановился на Марии, в выборе твоей супруги, сыграло то, что ее мать чрезвычайно плодовита, впрочем, как и слишком хитрый отец», добавила тетка уже суши. «Да, тестя моего она, мягко говоря, недолюбливала. Поэтому, да, меня чрезвычайно волнует состояние Марии, и я не скрываю этого». Мы замолчали, с тревогой глядя на дверь. Минуты текли медленно, Казалось, что они постепенно начали трансформироваться в часы. «Ну все, я иду туда», мое терпение лопнуло, и я сделал шаг к двери, не встретив ни слова против со стороны Елизаветы. Я не дошел до входа в спальню, потому что дверь распахнулась и оттуда вышел доктор. «Что с моей женой?» Я с трудом удержался, чтобы не схватить его за грудки и не начать трясти. Этот же мудак даже не смотрел на меня, все его внимание было приковано к застывшей Елизавете. «Ваше Величество, я хочу вас поздравить, приблизительно через 7 месяцев у вас родится наследник», и он низко поклонился. «Нормально так, это у тетки родится наследник, а я, как отец здесь вообще, похоже, так, мимо прох». И тут я замер. «Что, через 7 месяцев у меня родится ребенок?» «Но», я помотал головой, «мы очень уставали. Урал, это не комфорт Петербурга, и приходилось пахать как тем лошадям. Должно быть, в один прекрасный момент мы просто потеряли счет времени, и не обратили внимания на то, что уже 3 месяца Машка не выгоняет меня из спальни в положенное время». Теперь становились понятны улыбки Гертруды, когда она смотрела на нас. «Но, я же хотел подождать, у меня будет ребенок». Мысли метались загнанными белками, и в себя я пришел, когда Елизавета опустилась на колени, крестясь. «Слава Господу, дождались». Я хотел было заикнуться, что ждать-то ей не пришлось долго, во всяком случае, не столько лет, сколько ее Петр с Катькой мурыжили, но ничего не сказал, лишь шагнул к спальне. «Я закажу молебен, и, Петр, ты никуда больше не поедешь, пока не родится твой сын». Я только рукой махнул. «Это вполне может быть дочка, но это не важно. Важно то, что я и не собираюсь никуда уезжать, пока этот маленький человечек не родится», и с этими мыслями я зашел все-таки в спальню к сияющей Марии. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.